спустя водны фонтанку и мойку, кое-кто обзывает помойкой. Ну а я вот люблю и не скрою погулять вдоль каналов весною. Для меня не граниты ограда, как приметы Петро Ленинграда. А поглажу чугунные прутья, значит, вновь посетил Петербург я. Пусть грязна в тех каналах вода, но ведь не предлагаю же питья. Но зато в этих водах всегда отражается все-таки Питер. Как кому, ну а мне интересно, от ворот до Мариса Тереза, от Васильевского и до Охты, удивляться и радостно Охты. А покажется, этого мало, я могу погулять вдоль каналов и в любой забегаловке выпить за любовь, за Россию, за Питер. Пусть грязна в тех каналах вода, но ведь не предлагаю же питья. Но зато в этих водах всегда обязательно плещется Питер. Ни французом я не был, ни немцем, чтоб равнять тебя с рядом Венеции, но из Гатчины рад и не скрою до тебя дотянуться рукою. Пусть грязна в тех каналах вода, но ведь не предлагаю же питья. Но зато в этих водах всегда отражается, плещется Питер. Но зато в этих водах всегда отражается, плещется Питер.